Глава 35. Мика проснулся. Алмазами блестели капли дождя на листьях ивы, а Киеми спала, положив голову ему на грудь. Он грезил о подобной близости, но не верил, что такое может быть на самом деле. А сейчас, когда Киеми была так близко, отпускать ее очень не хотелось. Киеми заворочилась, широко открыла глаза, посмотреть на Мику. Снаружи птицы щебетом и свистом приветствовали наступление нового дня. Где-то вдали журчала вода, переливаясь через уступ. «Как спалось?» — спросил он. «Лучше, чем я ожидала, спасибо тебе. Но я ничего не делал. Ты подарил мне чувство безопасности. Давно я его не испытывала». У него ныли руки, так хотелось ее обнять, что это желание превозмогало здравый смысл. Он только надеялся, что она не увидит этой жажды в его глазах. «Надо идти», — сказала она. Он раздвинул ветви, и они вышли на яркое солнце. Пробиравшаяся через подлесок лиса внимательно посмотрела на них черными глазами. Дорога после бури была мокрой. Киеми шла рядом, не возражая, и Мике было приятно видеть ее в лучшем настроении. Но через какое-то время Киеми остановилась и поднесла ко лбу ладонь, отгораживаясь от солнца. «В чем дело?» «Мы заблудились». Тиё обещала, что дорога свернет на запада-север, а она ведет на запада-юг. «Слишком далеко мы ушли, чтобы возвращаться. Надо было позволить тебе нас вести». «Я ж не из Японии. С чего бы это тебе доверять мне прокладывать путь до Мацуэ?» «Ты же изучал карты страны, когда летал на задание? Помогал пилоту выбирать маршрут?» «Нет, это работа штурмана. Моя работа была...» Он опустил глаза. «Да, сбрасывать бомбы. Но сейчас это не важно. А важно найти дорогу в Мацуэ. И что ты предлагаешь?» «Я думаю...» Вдруг глаза у Киеми широко распахнулись, губы раскрылись. «Ты это чувствуешь? Что с тобой?» Киеми вскинула руки в стороны, будто балансируя на канате. «Земля дрожит. Землетрясение?» «Нет, это не оно». Она глянула на юг. «Вот этот звук громкий, как гроза, что была ночью». «Не слышу ничего». Киеми упала на землю и свернулась в клубок. «Боже мой, больно, больно». Мика опустился рядом и схватил ее за плечи. «Что с тобой? Где болит?» «Спина, спина. Все горит. Помоги». Мика перевернул ее на бок. «Киеми, я не...» «Держи меня, Мика-сан. Обними». Он прижал ее к груди. «Что мне сделать? У меня кости стучат. Ты разве не слышишь? Ой, больно». Мика ее покачивал и шептал. «Я тебя держу. Я рядом». Киеми еще раз вздрогнула и затихла, успокаивая. «Ох, прости меня, извини, я просто не понимаю, что это было. Еще болит?» «Нет, уже нет». Она отодвинулась. «Это было как что?» Она пристально посмотрела ему в лицо, и в ее глазах он заметил ту же муку, что была, когда нашли тело Ай. «Как тогда, когда бомба взорвалась в Хиросиме?» «Понимаю», — сказал он, вставая с земли. «Давай поможем тебе встать». Киеми поднялась и отряхнула землю с одежды. «Я проклята и должна переживать это событие снова и снова?» «Не думаю. Тогда идем дальше». Они забирались все глубже в горы. Со временем Киеми овладела собой и пошла с поднятой головой. Но все же он не мог избавиться от мысли, а не проклята ли она на самом деле. Солнце било по шее и плечам, и хотелось лишь вытянуться на земле и заснуть. Ботинки волочились по дороге, взметая пыль. «Что это со мной такое?» «Как себя чувствуешь, Мика-сан? Вид у тебя больной. Какая может быть болезнь без тела? Духовное тело у тебя есть». «Это да». Они пошли дальше, но с каждым шагом тело превращалось в свинец, а дорога тянулась к далекой равнине, где стояло туманное сияние. Он споткнулся, она поймала его за локоть. «Надо отдохнуть», — сказала Киеми. «Да». «Странное какое-то утро сегодня», — Киеми показала рукой на дуб. «А вон там тень». «Тень — это хорошо». Мика шагнул к дубу, пошатнулся, потянулся к дереву и рухнул на колени, потом свалился на землю. Его подхватило течение реки звезд, и сверкающая лента понесла его все дальше и дальше от земли, навстречу какой-то светящейся точке.